Следственная комиссия. Карл Драгош не помнил, чтобы в продолжении своей деятельности он занимался делом столь богатым неожиданными инцидентами и столь загадочным, как дело Дунайской банды. Невероятная подвижность неуловимой банды, внезапность ее ударов имели в себе что-то необычайное. И вдобавок ее атаман, только что выслеженный, сделался недосягаемым и, казалось, смеялся над мандатами на его арест, разосланными по всем направлениям. Сначала можно было подумать, что он просто испарился. Никаких следов ни в верхнем, ни в нижнем течении реки. В частности, будапештская полиция, несмотря на усиленные розыски, ничего не могла открыть. И однако он должен был миновать Будапешт, потому что его видели 31 августа у дюны Фольдвар, на 90 километров ниже венгерской столицы. Не зная, что роль рыболова в это время разыгрывал Иван Стрига, которому Шаланда обеспечивала верное убежище, Карл Драгош не мог ничего понять. В следующие дни его присутствие было замечено в Шекшарде, Вуковаре, Черевиче, Карловице. Или Абруш не скрывался. Далекий от этого, он объявлял свое имя всякому, кто хотел его знать, и даже иногда продавал несколько фунтов рыбы. Правда, другие очень удивлялись, заставая его за покупкой рыбы, что было достаточно странно. Так называемый рыболов показывал во всяком случае дьявольскую ловкость. Полиция, предупреждаемая о его появлении, очень спешила и всегда появлялась слишком поздно. Напрасно бороздили реку по всем направлениям. Ни малейшего следа баржи не обнаруживалось. Казалось, она буквально улетучивалась. Карл Драгош приходил в отчаяние, узнавая о постоянных неудачах своих подчиненных. Неужели дичь ускользнет у него из рук? Две вещи можно было утверждать наверняка. Первая, так называемый лауреат, продолжал спускаться по реке. Вторая, он, по-видимому, избегал городов, где опасался полиции. Карл Драгош приказал удвоить бдительность во всех сколько-нибудь значительных городах ниже Будапешта, в Мохаче, Апатине и Нейзаце, а свою штаб-квартиру устроил в Землине. Эти города стали барьерами на пути беглеца. К несчастью, казалось, что этот последний смеется над всеми препятствиями, нагроможденными перед ним. Сначала его присутствие заметили ниже Будапешта. Затем оно было констатировано, но всегда слишком поздно, ниже Мохача, Апатина и Нейзаца. Драгош, кипя гневом и сознавая, что ставит последнюю карту, собрал настоящую флотилию. По его приказу более 30 судов крейсировали день и ночь в окрестностях Землина. Уж очень ловок будет противник, если сумеет прорвать эту плотную преграду. Но как ни были остроумны эти распоряжения, они не имели бы ни малейшего успеха, если бы Сергей Латко остался пленником в Шаланде-Стриге. К счастью для спокойствия Драгоша, этого не случилось. При таких условиях прошел день 6 сентября, и ничего нового не было замечено. Драгош 7 утром собирался отправиться к флотилии, как вдруг прибежал агент. Преступника арестовали и повели в землинскую тюрьму. Он поспешил в прокуратуру. Агент был прав. Чересчур знаменитый Латко действительно был под замком. Новость мгновенно распространилась и взволновала весь город. Только об этом и говорили. И на набережной целый день толпы народа торчали перед баржей известного преступника. Зеваки не обратили никакого внимания на судно, которое 3 часа спустя прошло мимо Землина. Это судно, самым невинным образом спускавшееся по реке, было Шаландой Стриги. «Что случилось в Землине?» — спросил Стрига у своего верного Титчи, заметив оживление на набережной. «Уж не бунт ли?» Он взял зрительную трубу, которую отнял от глаз после внимательного всматривания. «Дьявол, меня забери, Чича!» — вскричал он. «Если это не лодка нашего молодчика!» «Ты думаешь?» — спросил Чича, овладев трубой. «Надо все разузнать!» — объявил очень взволнованный Стрига. «Я отправлюсь на берег». «Чтоб тебя схватили?» «Драгош хитрец! Если это его баржа, значит, Драгош в землине. Ты бросишься упасть волку!» «Ты прав», — согласился Стрига, исчезая в рубке. «Я приму свои меры». Через четверть часа он явился мастерски камуфлированный, если позволительно употребить здесь это выражение, заимствованное из жаргона, общего для воров и полицейских. Бороду он сбрил и заменил фальшивыми бакенбардами. Волосы спрятал под париком. Широкая повязка закрывала один глаз. Он с трудом опирался на палку, как человек, едва оправившийся от тяжкой болезни. «Ну?» — спросил он не без гордости. «Великолепно!» — восхитился Титча. «Слушай», — сказал Стрига, — «пока я буду в землине, продолжайте ваш путь. На 2-3 лье ниже Белграда остановитесь и ждите меня». «Когда ты рассчитываешь вернуться?» «Не беспокойся об этом. И скажи Огулу, чтобы он перевез меня на берег в челноке». В это время Шаланда уже миновала землин. Высадившись на берег достаточно далеко от города, Стрига направился к нему большими шагами. Но, подойдя к окраине, заковылял и, смешавшись с толпой, наполнявшей набережную, жадно прислушивался к разговорам. Ему недолго пришлось ждать, чтобы войти в курс дела. Никто среди этих оживленных групп не говорил о Драгоше. Не слышно было ничего и обилия бруши. Рассуждали только о Латка. О каком Латка? Не о лоцмане из Рущука, имя которого использовал для своих целей Стрига, но о том воображаемом Латка, каким его создали газетные статьи. О Латка-злодея, о Латка-пирате, то есть о нем самом Стриге. Это его собственный арест служил темой всеобщих разговоров. Он ничего не мог понять. По-видимому, полиция допустила ошибку, арестовав невинного вместо виновного, и в этом не было ничего удивительного. Но как была связана эта ошибка, понятная ему лучше всякого другого, с присутствием лодки, которую его Шаланда вела на буксире еще накануне? Без сомнения, можно подумать, что Стрига проявил слабость, интересуясь этой стороной вопроса. Существенно было то, что вместо него преследовали другого. Пока подозревают этого, не подумают заняться им самим, это главный пункт, остальное его не касается. Все было бы верно, если бы у Стриги не нашлось своих причин осведомиться на этот счет. Судя по всему, можно было думать, что его пленник и хозяин баржи были одним лицом. Но кто же тогда был незнакомец, находившийся в заключении на Шаланде и после этого так любезно заместивший ее владельца в когтях полиции? Понятно, Стрига не покинет землина, пока не разберется в этом вопросе. Ему пришлось вооружиться терпением. Господин Изар Рона, которому поручили это дело, казалось, не собирался быстро заняться следствием. 3 дня протекло, прежде чем он подал признаки жизни. Такое предварительное ожидание составляло часть его системы. По его мнению, лучше всего было выдержать виновного в одиночестве. Одиночество — великий разрушитель нравственной стойкости, и несколько дней в секретной камере превосходно обезоружит противника, которого судья увидит перед собой. Господин Изар Рона через 2 суток после ареста объяснил свои идеи Карлу Драгошу, который пришел за информацией. Сыщику поневоле пришлось одобрить теорию своего начальника. «Ну, а все-таки, господин судья, — рискнул он спросить, — когда вы рассчитываете устроить первый допрос?» «Завтра. Тогда я завтра зайду вечером, чтобы узнать результаты. Я думаю, бесполезно напоминать, на чем основывается наше предположение. Бесполезно, — заверил господин Рона. Я помню наши предыдущие разговоры, а, впрочем, мои записи очень подробны. Вы все-таки позволите мне, господин судья, напомнить вам о моем желании, которое я осмеливаюсь высказать? О каком желании? Чтобы обо мне не упоминалось в этом деле, по крайней мере, до нового решения. Как я вам докладывал, обвиняемый знает меня только под именем Игера. Это еще может пригодиться. Очевидно, когда он предстанет перед судом, придется открыть мою подлинную фамилию, но до этого еще не дошло, и чтобы удобнее разыскивать виновников, не следует предварять события. «Это решено», — обещал судья. В камере, где его заточили, Сергей Латко дожидался, пока им займутся. Последовавшее за предыдущим приключением новое несчастье, такое же непостижимое, не сломило его бодрости. Не пытаясь оказать ни малейшего сопротивления в момент ареста, он позволил отвести себя в тюрьму после того, как напрасно задавал вопросы. Чем он, впрочем, рисковал? Этот арест обязательно должен оказаться ошибкой, которая выяснится при допросе. К несчастью, первый допрос странно откладывался. Сергей Латко, помещенный в строжайшую одиночку, день и ночь оставался в камере, куда время от времени сторож бросал беглый взгляд через глазок, просверленный в двери. Повинуясь приказу господина Изара Рона, этот сторож, быть может, надеялся заметить возрастающие результаты метода изоляции. Во всяком случае, он не получил удовлетворения. Протекали часы и дни, а в позе заключенного ничто не показывало изменения его настроения. Сидя на табуретке, опершись руками на колени, с опущенными глазами и холодным лицом, он сохранял почти абсолютную неподвижность, не выказывая никаких признаков нетерпения. С первой же минуты Сергей Латко решил быть спокойным, и ничто не могло его взволновать. Но по мере того, как шло время, он начинал сожалеть о плавучей тюрьме, которая, по крайней мере, приближала его к Рущуку. Наконец, на третий день, это уже было 10 сентября, дверь открылась, и его пригласили выйти из камеры. Окруженный четырьмя солдатами со штыками наперевес, он проследовал по длинному коридору, спустился по нескончаемой лестнице, потом пересек улицу, по которой прошел во дворец правосудия, построенный против тюрьмы. Улица кишела народом, теснившимся позади наряда полицейских агентов. Когда показался узник, из толпы донеслись свирепые выкрики ненависти к страшному преступнику, который так долго оставался безнаказанным. Каковы бы ни были чувства Сергея Латко, подвергшегося таким незаслуженным оскорблениям, он их не показал. Твердым шагом он вошел во дворец и после нового ожидания, наконец, очутился перед судьей. Господин Изар Рона, маленький, тщедушный человечек, белокурый, с редкой бородкой, желчным цветом лица, был чиновником с грубыми манерами. Оперируя смелыми утверждениями, резкими отрицаниями, он нападал на противника внезапно, более желая внушить страх, чем вызвать доверие. Конвоиры вышли по знаку судьи. Стоя посреди комнаты, Сергей Латко ждал, когда судья соблаговолит начать допрос. В углу писарь приготовился вести протокол. «Садитесь», — приказал господин Рона брюзгливым тоном. Сергей Латко повиновался. Чиновник продолжал. «Ваше имя?» «Илья Бруш». «Место жительства?» «Салька». «Профессия?» «Рыболов». «Вы лжете», — заявил судья, устремив взор на обвиняемого. Легкая краска покрыла лицо Сергея Латко, а глаза его блеснули, но он принудил себя к спокойствию. «Вы лжете», — повторил господин Рона. «Вас зовут Латка. Ваше место жительства — Рущук». Лоцман задрожал. «И так его настоящее имя стало известно? Как это могло случиться?» А судья, от которого волнение подсудимого не ускользнуло, продолжал резким голосом. «Вы обвиняетесь в трех простых ограблениях, в 19 грабежах со взломом, совершенных при отягчающих обстоятельствах, в 3 убийствах и 6 покушениях на убийство. И все эти преступления совершены умышленно в течение менее чем 3 лет. Что вы можете на это сказать?» Ошеломленный лоцман слушал этот невероятный перечень. «Как? Путаница, которую он опасался, узнав от господина Игера о существовании своего зловещего однофамильца, все-таки произошла. А если так, зачем же ему соглашаться, что он Сергей Латка? Перед этим у него была мысль во всем признаться и просить судью не выдавать его туркам. Сейчас он понял, что такое признание было бы скорее вредным, чем полезным. Ведь именно его, Сергея Латка из Рущука, а никого другого, обвиняют в этой ужасной цепи преступлений. Без сомнения, назвав свое настоящее имя, он добьется, что его невиновность будет доказана. Но сколько на это уйдет времени? Нет, лучше играть до конца роль рыболова или обруша, потому что это имя человека ни в чем не замешанного. «Вы ошибаетесь», — заявил твердо лоцман. «Меня зовут Илья Бруш, и я живу в Сальке. Вы легко можете в этом убедиться». «Это будет сделано», — сказал судья, беря бумагу. «А пока вы должны узнать некоторые из обвинений, которые на вас тяготеют». Сергей Латко стал внимательнее. Это его заинтересовало. «На данный момент, — начал судья, — мы оставим в стороне главные преступления, в которых вас обвиняют, и займемся самыми свежими, совершенными во время вашего путешествия, закончившегося арестом». Переведя дыхание, господин Рона продолжал. «Ваше присутствие впервые было замечено в Ульме. Мы считаем, что там и началось ваше путешествие». «Простите, сударь, — живо перебил Сергей Латко. Мое путешествие началось значительно раньше Ульма, потому что я завоевал 2 первых приза на рыболовном конкурсе в Зигмарингене, и я начал спускаться по реке из Донау-Эшингена». «В самом деле верно, — согласился судья, — что некий Илья Бруш был провозглашен лауреатом Зигмарингенского конкурса, устроенного Дунайской лигой, и что этого Илья Бруша видели в Донау-Эшингене. Но или вы явились в Зигмаринген под вымышленной фамилией, или подменили указанного Илья Бруша в то время, когда он плыл из Донау-Эшингена в Ульм. Этот пункт мы в свое время выясним, будьте уверены». Сергей Латко с глазами широко раскрытыми от удивления слушал, как во сне, эти фантастические умозаключения. «Еще немного и воображаемого Илья Бруша внесут в список его жертв». Не желая отвечать, он презрительно пожал плечами, а судья, устремив на него пристальный взгляд, внезапно спросил. «Что вы делали в Вене 25 августа у еврея Симона Клейна?» Сергей Латко невольно задрожал во второй раз. Знали даже и это посещение. Правда, в нем не было ничего предосудительного, но, признаться, это означало открыть свою подлинную личность. И раз он уже решил все отрицать, нужно до конца идти по этому пути. «У Симона Клейна?» — переспросил он, точно не понимая. «Вы отпираетесь?» — молвил господин Рона. «Я этого ожидал. Так я вам скажу, что, отправляясь к еврею Симону Клейну, Говоря это, судья приподнялся на кресле, чтобы придать своим словам сокрушительную силу. «Вы шли туда, чтобы условиться с постоянным укрывателем вашей шайки». «Моей шайки?» — повторил остолбеневший лоцман. «Да, ведь верно!» — иронически согласился судья. «Вы не понимаете, что я хочу сказать. Вы не участник банды, вы не Латка, а безобидный рыболов, удильщик или обруш. Но если вы в самом деле или обруш, почему вы скрываетесь?» «Я скрываюсь?» — запротестовал Сергей Латка. «Черт побери!» — скричал господин Изаррона. «А для чего же в таком случае вы прячете под темными очками свои глаза, самое лучшее на свете? Да, кстати, потрудитесь их снять, эти очки. Зачем вы красите в черный цвет свои белокурые волосы?» Сергей Латка был уничтожен. Полиция знала все, и сеть чем дальше, тем плотнее окружала его. Как будто не замечая его смущения, господин Рона продолжал атаку. «Ну-ну, вы сбавили прыть, приятель, вы не знали, что нам столько известно. Но я продолжаю. В Ульме вы взяли пассажира». «Да», — ответил Сергей Латка. «Его имя?» «Господин Игер». «Правильно. Не можете ли вы сказать, что случилось с этим господином Игером?» «Я этого не знаю. Он покинул баржу почти у падения Ипеля. Я был очень удивлен, не найдя его, когда возвратился к барже». «Возвратившись, говорите вы, а куда вы уходили?» «В деревушку, в окрестностях, чтобы достать подкрепительного для моего пассажира». «Он был болен?» «Очень болен. Перед этим он чуть не утонул». «И это вы его спасли, я думаю». «А кто же это мог быть, если не я?» «Хм», — сказал судья, немного смущенный. Потом он овладел собой. «Вы рассчитываете, без сомнения, растрогать меня этой историей о спасении?» «Я?» — запротестовал Латка. «Вы допрашиваете, я отвечаю. Вот и все». «Хорошо», — подытожил Изаррона. «Но скажите, до этого случая вы никогда не покидали вашу баржу, как я полагаю?» «Один раз, чтобы побывать у себя в Сальке». «Можете вы точно сказать мне дату этой отлучки?» «Почему же нет? Только немного подумаю». «Я вам помогу. Не случилось ли это в ночь на 29 августа?» «Возможно». «Вы это не отрицаете?» «Нет». «Вы в этом признаетесь?» «Если хотите». «Итак, мы договорились. Салька находится на левом берегу Дуная, как мне кажется?» — спросил господин Рона с простодушным видом. «Да. И, кажется, было темно в ночь на 29 августа». «Очень темно. Была ужасная погода». «Это и объясняет вашу ошибку. По вполне понятному заблуждению, вы, думая причалить к левому берегу, высадились на правом». «На правом берегу?» Господин Изаррона внезапно встал и, смотря обвиняемому прямо в глаза, произнес: «Да, на правом берегу, прямо против виллы графа Хагенау!» Сергей Латко напрасно перебирал свои воспоминания. «Хагенау? Он не знал этого имени». «Вы очень упорные», — объявил судья, обманутый в попытке запугать допрашиваемого. «Вы, понятно, в первый раз услышали имя графа Хагенау. И если в ночь на 29 августа его вилла была ограблена, а сторож Христиан Хойль серьезно ранен, это все произошло без вашего ведома. Где к черту у меня голова? Как можете вы знать о преступлениях, совершенных неким Латко?» «Латко, кой дьявол, ведь это не ваше имя!» «Мое имя Илья Бруш», — заявил лоцман голосом менее уверенным, чем первый раз. «Прекрасно! Превосходно! Это решено! Но тогда, если вы не Латко, почему вы скрылись после совершения этого преступления, чтобы нарушить инкогнито? И очень скромно при том, только на весьма приличном расстоянии от виллы Хагенау. Почему вы, прежде так открыто демонстрировавшие свою персону, не были замечены ни в Будапеште, ни в Нейзоце, ни в другом сколько-нибудь значительном городе. Почему вы забросили роль рыболова до такой степени, что даже иногда покупали рыбу в деревнях, где соизволили останавливаться? Все это было китайской грамотой для несчастного лоцмана. Ведь он исчез против своей воли. После той ночи на 29 августа разве не был он все время пленником? При таких условиях, что удивительного, если он исчез. Напротив, удивительно, что есть люди, которые обратили на это внимание. Но это заблуждение полиции, по крайней мере, легко рассеять. Достаточно чистосердечно рассказать о непонятном приключении, жертвой которого он стал. Может быть, правосудие окажется более проницательным и распутает темное дело. Решив все это рассказать, Сергей Латко нетерпеливо ожидал, когда господин Рона позволит ему вставить слово. Но судья несся на всех парах. Теперь он ходил по кабинету из угла в угол и бросал в лицо обвиняемому поток аргументов, которые считал неотразимыми. «Если вы не Латко», — продолжал он с возрастающей горячностью, «как это получилось, что после ограбления виллы Хагенау, совершенного по несчастной случайности, как раз в то время, когда вы покидали вашу баржу, произошло воровство?» «Да, простое воровство в деревне Шушек в ночь на 6 сентября, именно в ту ночь, которую вы должны были провести против этой деревни. Если, наконец, вы не Латко, зачем находился в вашей лодке портрет, подаренный мужу вашей женой Натчи Латко?» Господин Рона целил метко, и его последний аргумент имел поразительный эффект. Уничтоженный лоцман опустил голову, и по его лицу катились крупные капли пота. А судья продолжал еще громче. «Если вы не Латко, почему этот портрет исчез в тот день, когда вы почувствовали, что вам грозит опасность? Этот портрет был в вашем сундуке, в сундуке у правого борта. Его там больше нет, его присутствие вас обвиняло, его отсутствие вас приговаривает. Что вы на это скажете?» «Ничего», — глухо пробормотал Латко, — «я совершенно не понимаю, что со мной происходит». «Прекрасно поймете, если захотите. Прервем на время наш интересный разговор. Вас отведут обратно в камеру, где вы можете предаваться размышлениям. А пока подведем итоги сегодняшнему допросу. Вы заявляете, первое, вас зовут Илья Бруш. Второе. Вы получили призы на конкурсе в Зигмарингене. Третье. Проживаете в Сальке. Четвертое. Ночь с 28 на 29 августа вы провели у себя в Сальке. Все это будет проверено. Со своей стороны я заявляю. Первое. Ваше имя Латко. Второе. Ваше место жительства Рущук. Третье. В ночь с 28 на 29 августа с помощью многочисленных сообщников вы ограбили виллу Хагенау, и вы виновны в покушении на убийство сторожа Христиана Хойля. Четвертое. Вам приписывается воровство в ночь с 5 на 6 сентября в Шушике, жертвой которого стал некий Келлерман. Пятое. Вы обвиняетесь в других многочисленных грабежах и убийствах, совершенных в Придунайских областях. Начато расследование этих преступлений. Вызваны свидетели, будут устроены очные ставки. Подпишите протокол допроса? Нет. Как хотите. Стража, увести обвиняемого. Чтобы вернуться в тюрьму, Сергею Латко снова пришлось пройти через толпу и услышать враждебные выкрики. Народный гнев, казалось, еще увеличился за время долгого допроса, и полиция с трудом охраняла заключенного. В первых рядах ревущей толпы стоял Стрига. Он пожирал глазами узника, так предупредительно занявшего его место. Но он не узнал этого человека, бритого, с черными волосами, в темных очках, и поставленная перед ним загадка не разрешилась. Стрига задумчиво удалился вместе с толпой, когда закрылись двери тюрьмы. Решительно он не знал арестованного. Это не был, во всяком случае, ни Драгош, ни Латка. А если так, то какое ему дело, то или Обруша, или всякого другого? Кто бы ни был обвиняемый, важно, что он отвлек внимание правосудия, и у Стриги не было больше причин задерживаться в Землине. И он решил завтра же отправиться на свою Шеланду. Но утром чтение газет заставило его изменить свои намерения. Дело Латка велось в строгом секрете, и потому печать настоятельно стремилась разведать тайну. Ей это удалось. Жатва сведений была очень обильна. В самом деле, газеты излагали достаточно подробно первый допрос и сопровождали отчеты комментариями, неблагоприятными для обвиняемого. Вообще, журналисты удивлялись упорству, с которым этот последний старался представиться простым рыболовом или Обрушем из маленького городка Салька. Какой интерес держаться подобной системы защиты, хрупкость которой очевидна. По сведениям прессы, господин Изар Рона уже послал в Грун следственную комиссию. Вскоре в Сальку отправится чиновник и произведет розыск, который разобьет все утверждения обвиняемого. Или Обрушу будут искать и найдут, если он существует, что очень сомнительно. Эта новость изменила проекты Стриги. Пока он продолжал чтение, странная мысль пришла ему в голову и вполне сложилась, когда он кончил читать. Конечно, очень хорошо, что правосудие схватило невиновного. Но будет еще лучше, если оно его не выпустит. А что для этого нужно? Представить им Илья Обруша во плоти и крови, и тем самым уличить в обмане настоящего Илья Обруша, заточенного в Землине. Это обвинение добавится к тем, которые уже привели к аресту, и, может быть, окажется достаточно веским для его решительного обвинения — к большой пользе подлинного преступника. Стрига немедленно оставил город, но не вернулся на Шеланду. Наняв экипаж, он отправился на железную дорогу, и поезд помчал его на север к Будапешту. В это время Сергей Латка в привычной неподвижности считал часы. С первого свидания с судьей он вернулся испуганной важностью предъявленных ему обвинений. Со временем он сумеет доказать свою невиновность, но надо вооружиться терпением, так как обстоятельства, видимо, сложились против него, а правосудие не руководствуется логикой, когда возводит сооружение из гипотез. Все-таки от простых подозрений до формальных доказательств далеко. А таких доказательств против него никогда не будет. Единственным свидетелем, которого он мог бояться, и только потому, что тот знал тайну его имени, был еврей Симон Клейн. Но Симон Клейн из чувства профессиональной честности, вероятно, не согласится его признать. Впрочем, захотят ли устраивать очную ставку с его старым венским посредником? Разве судья не объявил, что он прикажет произвести расследование в Сальке? Результат его будет превосходным, и заключенный получит свободу. Прошло несколько дней, в продолжении которых Сергей Латка возвращался к этим мыслям с лихорадочной настойчивостью. Салька недалеко, и не нужно столько времени для розысков. Только на седьмой день после первого допроса его снова ввели в кабинет господина Изара Рона. Судья сидел за столом и, казалось, был очень занят. Он оставил лоцмана стоять на ногах минут 10, как будто не замечая его присутствия. «Мы получили ответы Сальки», — сказал он, наконец, равнодушно, не поднимая глаз на обвиняемого, которого наблюдал тайком сквозь опущенные ресницы. «А!» — с удовлетворением воскликнул Сергей Латка. «Вы были правы, продолжал господин Рона, — в Сальке действительно есть Илья Бруш, который пользуется прекрасной репутацией. — А! — еще раз воскликнул лоцман, которому уже казалось, что перед ним раскрываются двери тюрьмы. Судья прикинулся еще более равнодушным и незаинтересованным и пробормотал, как будто не придавая своим словам никакого значения. Полицейский комиссар из Грона произвел дознание, и ему удалось говорить с ним самим. «С ним самим?» — повторил, не понимая, Сергей Латко. «С ним самим», — подтвердил судья. Сергею Латко показало, что он бредит. Как могли найти в Сальке другого Илья Бруша? «Это невозможно, сударь», — пробормотал он, — «произошла ошибка». «Судите сами», — возразил судья, — «вот рапорт полицейского комиссара из Грона. Из него видно, что этот чиновник, исполняя поручение, отправился 14 сентября в Сальку и явился в дом, расположенный на углу набережной и Будапештской дороги. Ведь вы, кажется, этот адрес давали», — перебил себя судья. «Да, сударь», — ответил Сергей Латко со столбенелым видом. «И Будапештской дороги», — повторил судья. «Он был принят в этом доме господином Илья Брушем лично, и тот объявил, что он только недавно возвратился после довольно продолжительного отсутствия. Комиссар добавляет, что сведения, которые он собрал о господине Илья Бруше, устанавливают его безупречную порядочность. И тот факт, что никакой другой обитатель Сальки не носит это имя. Имеете вы что-нибудь сказать? Прошу вас, не стесняйтесь». «Нет, сударь», — пробормотал Сергей Латко, чувствуя, что сходит с ума. «Вот первый пункт и выяснен», — с удовлетворением заключил господин Рона и посмотрел на узника, как кот на мышь.